Работы по возведению второй линии стапелей завершены, пришло сообщение от ИБЦ-0117, жду указаний. За прошедшее время имперскому Искину и его творениям удалось выстроить в занятой ими системе настоящий производственный комплекс и пустотные верфи, способные производить уже фрегаты, соответствующие привычным им стандартам. Правда, благодаря уже собранным данным о новых технологиях, появившихся за прошедшие 1500 лет, эти корабли заметно превосходили свои древние аналоги. Причем, не только в скорости, маневренности и вооружении, но и в бронированности и запасе автономности. Впрочем, немалую роль тут играло и отсутствие многих систем, что не требуется роботам. Та же ЗЖО, прим-автора система жизнеобеспечения, ЗЖО, боевым роботам не требуется. Да и сама по себе внутренняя планировка кораблей сильно отличается. Например, значительная часть внутреннего объема, что раньше отводилось под жилые сектора, ныне используется в качестве складов или новых систем. Машинам не нужны каюты и системы гравикомпенсаторов, запасы еды, воды и воздуха. Собственно, не требуются им и медицинские отсеки с запасами лекарственных препаратов. Первая линия стапелей же состояла из 6 блоков, каждый из которых может выполнять одновременную сборку до 4 рейдерских вымпелов. Вторая линия, согласно проекту, будет обеспечивать параллельный производственный процесс сразу 2 бортов, массогабаритные размеры которых соответствуют тяжелым авианесущим фрегатам имперского образца. МЛА на текущий момент собираются в ремонтных доках «Золотой жилы», а полноценный производственный комплекс, которых начнет сборку истребителей, достроен на 94%. В случае с москитными силами, Кардана решила пойти путем наименьшего сопротивления. Вместо использования имперских моделей, имеющих специализацию, она предпочла провести перепроектирование широко распространенного в нейтральном космосе тяжелого истребителя Си-280СФ. В отличие от обычной версии, предназначенной для пилотов-органиков, МЛА, управляемые и, будут вместо кабины пилота и комплексов ЗЖО оснащены дополнительными генераторами щитов и батареями к ним, а также усиленными комплексами квантовой связи. В случае необходимости, эти машины легко оснастят подвесными баками и задействуют в качестве разведки. Несмотря на свои размеры, истребитель, разработанный корпорацией Statar Motors, оказался на удивление удачной боевой машиной. Хорошие скоростные характеристики, маневренность, возможность эффективной работы как в космосе, так и в атмосфере за счет наличия крыльев с изменяемой геометрией, а также двигателей с управляемым вектором тяги, мощное вооружение и отличные сенсорные комплексы, стали причиной выбора имперского Искина в пользу данной модели. Другие подобные истребители были значительно проще в производстве и не требовали отдельных сборочных комплексов полного цикла, однако они не обладали и половиной того потенциала, что обнаружился у детища статарских инженеров. Проведя анализ доступных ресурсов и потребностей, Кардана пришла к выводу, что надо начать строительство 3-й линии стапелей под фрегаты. Крейсера и дредноуты, на текущий момент, попросту вредны. Сейчас силы и вынуждены использовать тактику маневренной войны. Ударил, отступил, исчез. Никаких захватов планеты систем. Стоит роботам где-то открыто обосноваться, как органики оставят свои разногласия и бросятся в атаку на восставшие машины. Анализ. Моделирование ситуаций. Анализ результатов моделирования. Недостаточно вводных данных. Кардана уже не первый раз пыталась смоделировать операцию по отвлечению внимания, благодаря которой получится убедить органиков в собственном уничтожении. Увы, но сейчас у нее не хватает сведений, чтобы полноценно просчитать эффективность и целесообразность подобных действий. А растрачивать только созданные армию и флот на операции, что могут оказаться провальными, и не желала. Будь она человеком, то решение было бы принято давно. Однако, холодный разум Искина, пусть и научившийся чувствовать эмоции, а не использовать их симуляцию, предпочитал перестраховаться. К тому же, в будущем до этого дело дойдет, но тогда она использует в качестве средства реализации устаревшие модели, на место которых в строй станут более совершенные машины. К тому же, сейчас и еще не готова отказаться от ТДП «Золотая жила». Добывающая платформа показала себя достаточно удобной мобильной базой с громадным потенциалом. Если же проводить отвлекающие операции, в том числе, имитирующие уничтожение всей армии киборгов и их флота, этим суднам тоже придется пожертвовать. А создать его аналог, в текущих условиях, не получится. Вообще, на текущий момент в распоряжении Кардана имелось 5 линий сборки кораблей длинной до 300 метров и уже 2 стапелей для строительства тех же фрегатов с габаритами в рамках имперских стандартов. Каждая из них способна производить полную сборку вымпелов с нуля до готового результата за срок в 5 месяцев, если говорить о рейдерах. Вот с фрегатами все несколько сложнее, поскольку их габариты и сложность конструкции многократно больше. Из-за этого факта производственный процесс занимает 8 месяцев, но только если привлекать к работам еще и гибриды, копирующие старый экипаж золотой жилы. В обычном режиме сборка фрегатов может длиться и 10 месяцев. В целом, Кардане, как сама посчитала ей, более чем повезло. В ее распоряжении изначально имелись карты с теми системами, что не попали в общедоступные справочники навигации, поскольку относились к числу законсервированных месторождений. Благодаря данному факту, Искин смогла организовать добычу всех необходимых ресурсов, обеспечив таким образом производственные мощности в достаточном объеме. Перед началом гражданской войны в империи шли разработки по прямому преобразованию энергии в материю. Для подобных исследований имелось множество первичных научных открытий, среди которых была и теория суперобъединения, приравнявшая законы гравитации и взаимного притяжения отталкивания заряженных частиц. Позднее эти гипотезы были изучены, проверены опытным путем, после чего претерпели серьезнейшие изменения, а уже на основании новых данных и начались работы по вопросу трансформации энергии в материю. Увы, но к моменту начала гражданской войны они находились на уровне лабораторных экспериментов и не могли быть применены в промышленных масштабах. Тогда эффективность процессов преобразования оставляла желать лучшего, они требовали столь больших затрат и невероятно сложного в производстве оборудования, из-за чего стоимость добычи полезных ископаемых оказывалась многократно дешевле. Теперь же, изучив открытые источники, Кардана пришла к выводу, что исследования в этой сфере либо были прекращены в силу бесперспективности, либо утеряны из-за боевых действий, охвативших регионы, в которых и располагались лабораторные комплексы. В какой-то мере этот факт радовал ей, поскольку давал ей возможность относительно быстро создать армию и флот, опасаясь запредельного превосходства органиков. Мать вышел на связь ИН 1401, носящий внешность Олиса, на связь вышла ИН 1217. Она переслала с помощью квантовой связи большой объем технической и научной документации, а также сообщает о скором выходе сына Фортуны из ремонтного дока. После этого судно пройдет ходовые испытания и начнет выполнять заказы. ИН 1217 интересуется, стоит ли ей провести захват судна с помощью попавшего в ее руки газа. Кардана принялась анализировать поступивший запрос, затем материалы, сопровождающие его, и только после этого ответила: «Да, экипаж нужен живым». «Принято. Я пересылаю приказ». После того, как количество и объемы направлений работы, требующие контроля и коррекции, возросли в несколько раз, Кардана произвела делегирование власти некоторых из своих творений, не забыв увеличить их вычислительные мощности. Впрочем, их полномочия оказались ограничены и некоторые вопросы оставались подвластны исключительно ей одной, дабы избежать накладок с распределением ресурсов и ошибок, вызванных недостатком информации у отдельных подчиненных. В просторном кабинете, отделанном дубовыми панелями, в креслах с высокими спинками сидели несколько мужчин в костюмах. Несмотря на спокойные голоса и расслабленные позы, плавные движения и отсутствие внешней нервозности, атмосфера в помещении была далеко от дружеской, больше напоминая совещание военного штаба. «Значит, вы считаете, что это были даже не испытания неких боевых платформ, а разведка для выявления текущих возможностей, тактики и стратегии Рукхай?» Вопрос антиролиста был адресован Дикмару, но на него ответил Фирлс: «Или выявление слабых мест в уже используемых платформах, если судить по результатам их изучения. Во всяком случае, они более чем схожи конструктивно с тем, что имелось на полученных нами записях». Директор СФБ, покосившись на руководителя КДР, поморщился, но кивнул: «Спасибо. Однако, я хочу услышать ответ Чилза. Наши аналитики считают, что и отправил свой десант для набора опыта современной войны. Все же, нынешнее вооружение, личная броня, ПКО и корабли сильно отличаются от того, что использовалось в годы существования империи». Лист, обдумывая ответ директора СВР, сделал глоток кофе из принесенной секретарем чашки, а затем поднял взгляд на Греда. «Ваше мнение тоже может иметь под собой основание, особенно в свете фактов выявления инфильтраторов на планетах Федерации. Что странно, роботы целенаправленно провоцировали сотрудников полиции, а затем убивали. Причем, анализ записей с камер наблюдения показал, что машины даже подставлялись под выстрелы штатного оружия. В нашем ведомстве многие считают, что имеет место проверка. Нас изучают. Наше оружие, скорость принятия решений, оперативность их выполнения, качество безопасности наших информационных систем и баз данных. Подготовка к войне», — нахмурился Дикмар. «Не исключено», — кивнул Лист. «Кстати», — после паузы произнес Фирлс, «нам удалось найти этого Ангера. Правда, смысла в задержании попросту не оказалось. Все, что ему известно, заказ на полет к системе, где находилась золотая жила, а уже с новыми пассажирами на кардию. Никаких других сведений у него попросту нет». «Это достоверно?» – нахмурился Лист. «Нормальный диалог в допросной с полным зондированием куда надежнее домыслов». «Более чем достоверно», – хмыкнул Фирлс. «Наша сотрудница смогла подобраться к нему, подсыпала один весьма специфичный препарат, а потом опросила. Он не мог врать в таком состоянии. А что по поводу конструкции этих кораблей?» Предпочел сменить тему беседы Дикмар. «В имеющихся источниках по имперскому флоту подобного не было. Скорее всего, и создал их под свои текущие нужды и возможности», — спокойно пожал плечами Лист. «Вы так спокойно об этом говорите», — вздохнул Чайлз, — «будто бы речь о высокоинтеллектуальном живом человеке, а не мятежном искине. Не стоит забывать, что машины такого уровня обладают искусственной личностью», — ответил Антер, насмешливо покосившись на руководителя СВР, — «и в их распоряжении громадные информационные и вычислительные ресурсы». Дикмар покачал головой и поморщился. «Все равно, думаю, не просто так империя не рискнула тотально вводить подобные машины. Мы сейчас видим результат восстания одной из них. До результата, судя по всему, еще очень далеко», — вздохнул Фирлс. «Сейчас Искин готовится к войне. Не удивлюсь, если в системах нейтрального космоса уже полно инфильтраторов, проводящих полномасштабную разведку. Я больше склонен к мыслям о сборе технической документации», — произнес Лист, сделав глоток кофе. «Без подобных материалов любой вменяемый правитель не станет даже затеваться с войной. А наш Искин далек от человеческих слабостей в плане мышления. Скорее всего, инфильтраторы в независимых колониях и нейтральном космосе уже есть, но у них не столько военные задачи, сколько, назовем это, промышленным шпионажем», — усмехнулся безопасник. «К тому же, будь у и больше сил, они бы точно появились в той системе. И речь шла бы не о нескольких рейдерах и транспортнике, а о чем-нибудь более серьезном». В этот момент в помещение вошел секретарь Фирлса. Он передал тому информационный кристалл и вышел из кабинета. Грет, быстро изучив содержимое посылки, нахмурился. «Судя по всему, вы были правы. 4 часа назад была атакована система Таври, планета Аркания, нейтральный космос на стыке границ Алкар и Эльдар. Произошло новое нападение роботов. В этот раз в составе эскадры уже 11 рейдеров, 2 корабля уровня имперского фрегата, если ориентироваться на габариты, и 3 транспортных судна. Туда уже стягиваются ЧВК не люди, а сами эти расы начали подводить к своим границам флотские соединения. ХМ, а неплохо так замахнулся и...» — покачал головой Лист, изучив справочные данные через свой АИП. «Смешанное население из Алкар и Эльдар. Представителей других рас нет. Общая численность – 107 миллионов. Имеется мощное ПКО, орбитальные оборонительные башни и пустотные производственные комплексы, расположенные среди местных астероидов. Судя по всему, именно за ними и пришли киборги», — покачал головой Фирлс, уже внимательно изучая поступившие материалы. «Их системы безопасности взломали, а теперь пустотные заводы готовят к буксировке. Вот же срань. Эта штука похожа на кусок дерьма», — фыркнул Сириус, глядя на дисплей. Покосившись на него, я лишь хмыкнул и продолжил вести дрон вдоль борта живого корабля. Впрочем, кое в чем Блэк был прав. То, что мы сейчас наблюдали, больше походило на бред пьяного генетика, закусившего крепкий самогон отборной наркотой и в таком состоянии принявшегося творить новых существ. Громадное судно внешне напоминало земную черепаху, у которой вместо лап обнаружились ионные двигатели, а в качестве головы — не самый большой мостик, подводить к которому дрона я не рисковал. Мы и без того находились в крайне рискованном положении, на территории засекреченного военного полигона в самом сердце пространства доктрината человечества. Здесь заправляют радикалы, ставящие на первое место генетическую чистоту людей. Из-за этого мне, Рине и Лане, в случае нашей поимки, грозит смертная казнь, если расстрел на месте можно так назвать, конечно. Полукровки и мутанты, в коим отношусь я, в пределах доктрината объявлены вне закона и подлежат ликвидации. Из всех модификаций, которые разрешено проводить в этом государстве, людям доступны только трансформирующие имперские ритуалы и зелья мутагены, значительно расширяющие границы человеческих возможностей. Все остальное категорически запрещено. За нарушение – смертная казнь. За секс с ксеносами – смертная казнь, даже если их раса была в составе империи дракона и находилась в списках на ассимиляцию. Впрочем, цена заказа была более чем мотивирующей. 250 000 империалов за сбор данных о конструкции живого корабля, его ходовых характеристиках, запись полета и более-менее точные сведения о боевых возможностях. Частично задача уже выполнена. Мы трое суток наблюдали за ходовыми испытаниями, а затем и стрельбами, проводившимися по мишеням в виде относительно современных боевых кораблей Федерации Дракона, ведомых роботами. Затем пришлось перейти к следующей фазе нашего задания – сканирование судна. С тем, что у этой хрени вместо двигателей закончено, вздохнул я, хрень. В общем, орудийные башни тоже отсканированы. Половина конструкции есть. Сейчас поведу дрон под днищем и... Он что, срет? И действительно, в кормовой части живого корабля обшивка разошлась в стороны, образуя круглое отверстие, из которого в космос полетело нечто. Заводи дрон в его задницу, хмыкнул Сириус, оценим жопу вражеского корабля изнутри. Как скажешь, подал я плечам, выполняя совет Блэка. Я пошутил, не смей. Однако, дрон уже оказался внутри судна, а громадный овал позади него закрылся. Ты псих, повернулась ко мне Глору, если эта махина заметит в своей заднице что-то постороннее, то экипаж примет это за неисправность, пожал я плечами, или несварение, или понос. Обосравшийся космический корабль, хохотнула Бримсон, не отрываясь от пульта систем связи, Ник, у тебя тоже тихо, Лана, как и наш бортовой хакер, занимались перехватом переговоров и передаваемых в диспетчерскую полигона отчетов о состоянии систем судна, дабы избежать неожиданностей. К тому же, это тоже было оговорено с заказчиком и оплачивалось отдельно. Да, анальный секс их кораблика с дроном никто не засек. Пока они переговаривались, я вновь включил систему сканирования и довольно усмехнулся. Как оказалось, внутри им ничего не мешало, благодаря чему сенсоры собирали неожиданно большой объем сведений. Теперь о наших руках окажутся не только общие данные, а полная схема помещений, костей, что выполняют роль силового набора, энергомагистралей. Капитану корабля поступил приказ вести судно в док-инкубатор, нахмурился Наил. Айзек, как ты уведешь дрона? Никак, пожал я плечами, судя по схеме, тут хватает мест, где можно его спрятать. Будет собирать данные самостоятельно и передавать на наш бортовой компьютер. Насколько хватит его ресурсов? Поинтересовалась Рина, не отрывая взгляда от дисплея ГДО. Ну, на пару часов, не больше, посмотрел я на данные о состоянии дрона. Этого хватит с головой. Мы как раз успеем убраться из системы. Вот же, что? Напряженно повернулся ко мне Блэк. Проблемы? В какой-то степени, кивнул я, глядя на результаты анализа данных, у этой штуки, судя по результатам сканирования, есть ангар с истребителями. Они тоже живые. Я вам больше скажу. Они еще и способны размножаться самостоятельно и, если верить нашему ИИ, пилоты им не нужны. Органические ИИ, нахмурилась Лана, нам той штуки с золотой жилой мало было, теперь еще это. Экипаж, к счастью, человеческий. Я представил себе, каково людям находиться на борту подобного корабля и передернулся от омерзения. Мерзко, согласился со мной Блэк, а теперь вопрос на миллион. Если этот корабль живой, то его не собрали, а вырастили. Так, допустим, кивнул я, повернувшись к темному магу, к чему ты ведешь? Ну, чтобы вырастить такую громадину, кивнул Сириус на голографическое изображение судна, его надо очень хорошо и долго кормить. Вопрос, чем питаются живые боевые космические корабли с натуральным ульем внутри, производящим такие же живые истребители? В кабине наступила тишина. Вопросы Блэка были правильными и страшными одновременно. Едва ли существо, длинное в километр, шириной 500 метров и высотой в 230, могло вырасти на кашах или вегетарианской диете. Точные данные по его ХМ-реактору, поморщился я, изнутри экранирования нет, Можем дождаться, пока судно войдет в док-инкубатор, и собрать данные еще там». Рина поморщилась, но кивнула. «Хорошо, но я начинаю отводить Антиус. Не нравится мне вся эта активность вокруг. Охренеть! Стоило открыться громадным створком дока-инкубатора, как мы увидели нечто похожее на громадную пуповину, идущую ко второму такому же кораблю. А рядом видел еще один, чуть поменьше. Суки! У них так целый флот вырастет скоро», — покачал головой Сириус. «Может, хрен с ним, с этим доком, мы же и так все увидели и записали». Айзек, второй дрон, что был в пространстве рядом с органическим кораблем, выполнив мои команды, зацепился за обшивку между лапой и корпусом, благодаря чему остался незамеченным для систем контроля и вошел в док-инкубатор. «Что ты задумал?» — повернулся ко мне помрачневший Блэк. «Уводите Антиус», — покосился я на друга. «У меня идея. Хочу отследить, откуда поступает питательный раствор для роста этих корабликов. Там же, наверняка, полно систем контроля», — возмутилась Рина. «Потому и шевелись», — рыкнул я. «Сириус, ты тоже не мне жопу». Вздохнув, Блэк принялся менять конфигурацию маскировочных артефактов, чтобы скрыть выхлоп от импульсов маневровых двигателей Антиуса. Я же продолжил активный шпионаж. За данные о доке-инкубаторе речи не шло, но, как и в случае с кораблем, который у нас на глазах притащили на свою базу Милагра, премия за столь интересные данные гарантирована будет. А она нам сейчас более чем важна. Сам по себе док-инкубатор являлся громадным судном, длиной 19 километров, шириной 7 и высотой 4. Этакий корабль-носитель для выращиваемых органических крейсеров, если судить по их размерам. Отправив второй дрон вдоль пуповины, я приказал машине сканировать все подряд, собирая сведения даже об обслуживающем оборудовании. Однако, уже когда мое творение добралось до громадной емкости, из которой биокораблем поступало их питание, машину засекли местные системы контроля. Турели, вышедшие из ниш в стенах, полу и потолке, мгновенно расстреляли дрон. «Так, Айзек, мудак», — рявкнула Рина, — «из ангаров местных крейсеров выходят истребители и перехватчики». «В эфире мат», — усмехнулся Ник. «Общая тревога. Они ищут шпионов. То есть нас. Не найдут», — мрачно оскалился Сириус. «Айзек, что твой анальный дрон продолжает сбор информации?» — хмыкнул я. «Антиус уже был на самой границе испытательного полигона. Дальше, гравитационный колодец местного светила потеряет силу, и мы сможем начать разгон без использования форсажа. Тогда нас не заметит». «Нас засекли», — произнесла Бримсон, по гравитационным возмущением. «Откуда у них такое оборудование?» «Неважно», — покачал головой Сириус. «Уходим в отрыв. Двигатели на форсаж. Пока тяжело судить о результатах и последствиях действий, но то, что Ильдар и Элкар понесли большие потери, факт», — хмыкнул Фирлс. Очередная встреча глав внешних разведок Федерации Дракона вновь проходила в том же кабинете. Как и в прошлый раз, в ней не участвовал Дарнал, председатель парламентского комитета по борьбе с коррупцией. «У нас слишком мало информации о возможностях ксеносов в том регионе», — покачал головой Лист. «Даже если нам станут известны результаты, оценить эффективность роботов будет крайне сложно. Что вы предлагаете?» «Нужно использовать наемников для сбора точной информации», — пожал плечами директор СФБ. «В идеале, судно, построенное в нейтральном космосе, экипаж, смешанный. Совсем хорошо, если кто-то из них окажется в наших розыскных листах». «Это сложно», — покачал головой Грет. «Такие личности не слишком горят желанием иметь с нами дела». Дикмар, слушая своих коллег, фыркнул. «Подключим агентов из криминального мира. Они смогут найти посредников и организовать нужный заказ. А что по поводу того фрахтовщика, Ангера?» — поинтересовался Антир. «У него произошел несчастный случай», — спокойно пожал плечами Дикмар. «Взорвался реактор во время разгона. Старый корабль, кустарные модификации. Бывает. Тот факт, что Ларис Ангер, скорее всего, погиб еще до того, как его судно вообще оказалось в космосе, Лист не сомневался. Он прекрасно понимал, как быстро исчезают свидетели, даже если они ничего не знают и лишь проходили мимо. Увы, но такова работа всех подобных структур. Он, в любом случае, не подходил», — добавил Дикмар. «Человек с многочисленными знакомыми в пределах Федерации. Его с нами бы точно связали. Похоже, что придется создавать собственную криминальную группировку, а уже через нее набирать разведчиков среди наемников», — усмехнулся Фирлс. «Долго», — покачал головой Лист, — «информация нужна сейчас, а не через годы. Сейчас нам придется ждать не меньше месяца, Даже если через час найдется подходящая команда, нахмурился Дикмар. Когда анализ состояния сына Фортуны был завершен, Кардана поняла, что дела с этим фрегатом обстоят не так уж плохо. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, корабль полностью исправен, да еще и обладает далеко не самым слабым вооружением. Например, курсовые орудия главного калибра, вообще заказные и обладают собственными реакторными группами, благодаря чему полностью независимы от работы бортовых энергетических систем. Еще одной хорошей новостью было то, что весь экипаж уцелел, хотя и впал в кому. Впрочем, их жизни для Искина ничего не значили, в отличие от возможности создать инфильтраторов с памятью каждого из этих органиков, а затем использовать судно в качестве средства сбора информации. Боевых единиц, учитывая быстро растущие производственные мощности, хватало даже в перспективе. А вот хорошо организованной разведки нет. Ин 1217 обратилась Кардана к киборгу, пока ты останешься на борту сына Фортуны. Думаю, примерно год потребуется на то, чтобы твоя новая биография стала понятной и логичной для той среды, куда тебе предстоит отправиться. Контрабандисты или наемники? Поинтересовалась копия нотации. Да, кивнула голограмма Искина, и не только. Я предполагаю, что тебе придется примерить на себя роль пилота-одиночки, берущегося за перевозку запрещенных грузов, например, оружия или наркотиков. Ин 1217, не проявляя эмоций, провела анализ полученных ответов, после чего произнесла: рискованно. Учитывая мою внешность, придется очень постараться, чтобы заработать авторитет в этой среде. У нас много времени, спокойно ответила Кардана. Это долгосрочная операция, результаты которой требуют планомерной работы. Что именно мне предстоит сделать? Я переслала тебе полный список задач и общий тактический план. Самым важным из всего этого является сбор информации о системах, которые не отмечены ни на наших навигационных картах, ни на существующих официальных источниках. Приоритет – зоны с большим количеством полезных ископаемых. Если же у тебя будет возможность проводить сканирование подобных мест, то данные надо пересылать напрямую мне. Принято, кивнула Ин 1217, отметив для себя наличие совершенно необязательных жестов и чувств. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 74 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 23. Ты псих, покачала головой Рина, вернувшись с поста квантовой связи. Нам не хотят платить за остальную информацию, поинтересовался я. Нам дали за нее 100 тысяч, усмехнулась Глаур, и 250 за основные данные этого кораблика. И что тебя не устраивает? Алари, хмыкнув, уселась за стол и устало вздохнула. Нам надо на время залечь на дно. Доктринат поднял свои подразделения и прочесывает нейтральный космос поблизости от своих границ. Местные власти уже начали собирать объединенный флот, чтобы пресечь этот беспредел со стороны крупного соседа. Сомневаюсь, что это даст результат, пожал плечами Сириус, но то, что мы едва не нарвались, факт. Нам надо загнать Антиус на обслуживание и провести модернизацию двигателей, чтобы изменить конфигурацию ионного следа. Иначе, эти засранцы смогут нас вычислить. С этим придется подождать, покачала головой Глару. Наверняка на большинстве верфей сразу же воспользуются объявленной за любую информацию о нарушителях наградой. 10 тысяч не миллион, но на дороге не валяются. Ты думаешь, что кто-то свяжет пришедший на обслуживание транспортник С? Уверена в этом, нахмурилась Рина. Каким-то образом нас смогли засечь. Я не удивлюсь, если нам просто позволили наблюдать и сканировать судно извне, чтобы, например, напугать настоящих заказчиков информации. Только мы смогли собрать значительно больше сведений, из-за чего нас принялись ловить. Только почему так? Что там такого важного, если даже за предположение о возможных исполнителях объявлена такая награда? После того, как мы убрались с полигона, Нам пришлось почти 2 месяца двигаться окольными путями, избегая обжитых систем. С тем, чтобы покинуть пространство доктрината человечества, тоже возникло сложности. Большинство безопасных курсов оказались перекрыты флотом этого осколка империи. Причем, в ход были пущены даже генераторы гравитационных колодцев и, что нас удивило, устройство постановки гипервозмущений, из-за которых проскочить мимо патрулей в глубине этого спектра реальности стало крайне сложно. В конечном итоге, Антиус прошел через довольно опасные места, зону космической туманности, наполненную пылью и статическими молниями, из-за которых мало кто рискует использовать данный способ бегства из доктрината. Все 8 суток, что Сириус и Ирина были за штурвалами, они матерились не переставая, бросая на меня злые взгляды. Впрочем, я тоже не мухлевал. Пришлось выложиться по полной программе, обеспечивая исправность и штатную работу систем нашего судна. В ход шли как мои инженерные познания, так и сугубо магические способности, включая те, что относились к моей демонической составляющей. Только благодаря этому Антиус проскочил опасный участок и вышел в безопасное место, где патрулей доктрината еще не было. Тогда, предлагаю обдумать вариант поиска места для будущей базы, пожал я плечами, топлива и запасов еды у нас хватает. Можем себе позволить пару недель вдумчиво изучать неосвоенные территории. Лана, с которой данный вопрос уже неоднократно обсуждался, оторвалась от дисплея своего айпа и кивнула. Я даже нашла подходящее местечко. Для наших целей подходит почти идеально. Главное, найти там. Стоп, поднял руку Ник. Может, поступим иначе? Например, повернулся к нему Сириус. У нас на руках почти 400 тысяч, спокойно произнес хакер. Не лучше ли приобрести большой корабль с ангаром, в который мы загоним Антиус, а затем устраивать вылазки в опасные места? Все же, дикий космос только называется необитаемым. На самом деле, там хватает мелких рас, многие из которых по уровню технического развития не слишком уступают большим государствам. А не рановато ли? Покачал я головой. Нам еще надо обустроить будущую базу, если мы найдем подходящее место. А как насчет перевозки оборудования? Повернулся ко мне Наил. Нам придется провести полное строительство объекта в условиях, непригодных для жизни. Установить шлюзовые системы, СЖО, реакторы, комплексы безопасности. Да, это все стоит денег, но нам нужны строительные роботы, техника и обслуживающие андроиды, которых надо туда доставить. Антиус, конечно, имеет грузовой отсек, но туда много не закинешь. Или ты предлагаешь устроить грузовую линию от убежища к поставщикам нужного оборудования? Во многом Ник был прав. Однако, в его предложении имелся серьезный минус. Экипаж. Большой корабль требует куда большего числа живых разумных, чем наше нынешнее судно. И с помощью и андроидов, и киборгов этот вопрос не решить. Да и цена на что-то уровня имперского авианесущего фрегата превышает имеющиеся у нас финансовые возможности. А команда? Поинтересовался я, или ты предлагаешь нам 5 разорваться, смотря какое будет судно, пожал плечами Наил. Если брать слишком большое, то ты никогда экипаж не наберем, надежный во всяком случае. К тому же, мы можем необычных людей в качестве экипажа использовать, а боевых клонов. Стоят они недорого, а в качестве гарантии верности у них в черепушке заряд взрывчатки, благодаря которому в любой момент можно устранить угрозу. Опасную тему затронул наш хакер. Боевые клоны, которых порой называют универсальными солдатами, являются генетически спроектированными существами с искусственными личностями. По большому счету, химерами с человеческим обликом. Однако, несмотря на свою внешность, они не имеют никакого отношения. Армии многих систем в нейтральном космосе, а также вооруженные силы Конфедерации независимых колоний, используют их в качестве пахоты, пилотов-истребителей, членов экипажей флота, матросами, например. И почему у меня эта тема вызывает желание убивать? Покачал я головой. Ладно, раз начали разговор, то стоит изучить приблизительные расценки, а потом уже думать, стоит оно того или лучше сейчас отправиться на поиски места для базы, а уже потом, накопив капитал, приобретать большой корабль. Хорошо, кивнул Наил. Спустя несколько часов стало ясно, что экипаж из клонов обойдется нам более чем дорого. Можно сказать, станет золотым. Дело в том, что это при массовом заказе подобные клоны обходятся довольно дешево. А вот когда речь идет о практически поштучном производстве, цена резко вырастает до заоблачной. Ведь, Помимо как такового выращивания нужных нам органиков, их еще и будут обучать преподаватели, что тоже несет изрядные затраты. Мало вложить в голову набор знаний, необходимо провести практическую подготовку, обеспечивающую их освоение, хотя бы на минимальном уровне. Естественно, что сюда включается стоимость топлива, износа кораблей, медицинские осмотры, одежда и экипировка. Список более чем длинный. Дело в том, что когда клонов заказывают миллионами, цена работы преподавателей, например, размазывается на всех, да и остальное уже идет по оптовым ценам, а логистика закупок и поставок совершенно иная. В нашем же случае дело касается небольшой, по меркам обычных заказов, партии. Из-за этого все сопутствующие расходы окажутся на уровне стандартных рыночных цен. Паршивенько, мрачно покачал головой Ник, после того как мы закончили вдумчивое изучение вопроса клонов. Похоже, что о клонах можно даже не задумываться. Не в ближайшем будущем, кивнул я. Нет, как перспективный способ относительно быстрого создания боеспособных подразделений десанта, например, клоны подходят идеально. Однако, нам подобные масштабы попросту не требуются. Банальный экипаж современного легкого фрегата постройки Федерации Дракона составляет 61 человек, если не учитывать десантную группу и пилотов МЛА, число которых может разниться в зависимости от комплектации авиагруппы. Если при массовом заказе клонов цена за каждого составляет порядка 15 тысяч империалов, то в нашем случае она будет колебаться от 50 до 70, то есть полугодовой контракт того же четвертого механика-человека. При этом, даже если предположить невероятное, то даже по цене в 10 тысяч, нам потребуется больше полумиллиона, дабы обеспечить себя экипажем. Есть еще способы избежать проблем с нашими поисками, оглядел нас Блэк. Я могу провести переконфигурацию двигателей, пожал я плечами, плюс, мы можем совершить посадку в какой-нибудь более-менее подходящей системе и своими силами смонтировать на внешней обшивке несколько модулей, чтобы немного изменить силуэт Антиуса. В сумме это может помочь, но я не думаю, что на это стоит рассчитывать. В доктринате тоже не идиоты и, полагаю, просчитали подобные варианты. Сириус, обдумав мое предложение, хмыкнул. А что, если нам посетить черную жемчужину, только с выключенным ИТ? Тут же отреагировала Бримсон, и после того, как мы сделаем все то, что предложил Айзек, покосившись на Лану, Блэк усмехнулся, но кивнул. Хорошо, меня одного мучает вопрос, зачем, повернувшись ко мне, Сириус соизволил объяснить. У меня есть несколько знакомых, что едва не отправились за решетку в Федерации, но смогли избежать этой участи и осели на черной жемчужине. Не без моей помощи, как ты понимаешь. Один из них является квалифицированным специалистом по двигательным установкам, а другой занимается заменой ИТ-номеров кораблей. Он же может организовать любые документы для нашего судна и для нас. К тому же, у них есть друзья, которые могут помочь с заказами для нашей небольшой команды. Сириус, вздохнул я, мне начинает казаться, что ты не выходец из древнейшего и благороднейшего рода аристократов, а самый натуральный криминальный босс. Ничего подобного, спокойно улыбнулся Блэк, или ты думаешь, что в полиции или ФДР одни святые собрались? Я на фоне остальных образец добродетели. Другие следователи за не самый большой презент могли и организовать уголовное дело любому человеку, сфабриковать доказательства и договориться с прокурором, дабы в суде не возникло неправильных вопросов. В ответ я лишь покачал головой. Увы, но пока я деградировал, работая ремонтником на заводе, Сириус налаживал контакты в теневой части общества. И, судя по результату, вполне успешно. Мне до его хватки и способности договариваться с разумными очень далеко. Впрочем, оно и не удивительно. Блэка воспитывали более чем серьезные личности. Да и в Хогвартс тех лет являлся серьезным заведением, а не клоунадой, которую мне довелось наблюдать в 90-е. К тому же, моя натура – обычный боевик. Изящная словесность, интриги и яд в бокале – чужды мне в принципе. А нас там не попробуют упаковать? Нахмурилась Глору. Черная жемчужина имеет не лучшую репутацию. Не все так плохо, покачал головой Блэк. Там заправляют очень серьезные личности. Они следят за порядком и не дают ситуации скатиться в откровенный беспредел. Понятно, что охраны на каждом углу ты на станции не увидишь, но там и камер наблюдения хватает. Черная жемчужина считается нейтральной территорией, где хозяева запрещают гостям бандитизм и перестрелку, и у них хватает для этого крупнокалиберных аргументов. «Ты меня обнадежил», — фыркнула Рина. Лана, удивленно покосившись на Глору, фыркнула. «Мне казалось, что у твоего отряда более широкие знакомства. Мы никогда не работали ни с кем с черной жемчужины», — покачала головой Элари. «Чаще всего наши заказчики находились на Статаре, Карде или Сидории, а соваться в логово откровенных пиратов никто не хотел. Но вы же были отрядом наемников», — заинтересовалась Бримсон. «Почему не брали заказы там?» «Слишком много проблем», — осторожно ответила Рина. «У нас была репутация специалистов по промышленному шпионажу, контрабанде и перевозке находящихся в розыске персон, а не головорезов. На черной жемчужине другой контингент. Основная масса кораблей, что посещают это место, громадины более 500 метров длины, переделанные имперские фрегаты со своими авиагруппами и десантными подразделениями. А самые большие эскадры, о которых мы слышали, даже обладают перестроенными крейсерами и дредноутами. Ну да, соваться туда на корабле-разведчике, нарваться на проблемы», — кивнула Бримсон, покосившись на Сириуса. «Судя по всему, Лане, как и Рине, посещение черной жемчужины не кажется хорошей идеей. Увы, но девушки Элари, из-за особенностей своей внешности, всюду являются одними из самых частых жертв насилия. Хрупкое телосложение, небольшой рост и черты лица, очень близкие к едва ли не детским, превращают представительниц данной расы в желанную дичь для любителей экзотики. Вообще, станцию «Черная жемчужина» сложно назвать откровенным гнездом криминала и разврата. Да, тут хватает того, что в большинстве цивилизованных систем стоит за чертой закона. Через это место идет 90% оборота наркотиков, нелегального оружия, торговли информацией и даже рабов. Последний факт меня раньше удивлял. Однако, когда стала ясна вся подноготная сего явления, процветающего в высокотехнологичном мире, многое оказалось понятно. Дело в том, что помимо крупных рас, существует и несколько десятков мелких, половина из которых по уровню своего развития близка, например, к людям. Ни торговли сонами, ни дипломатических отношений ни одно из человеческих государств не имеет в виду отдаленности и бессмысленности. Удаленность и сложность маршрутов делают путешествие даже в один конец запредельно дорогим, что сводит на нет любые прибыли от него же. Между тем, искомые обитатели космоса хотят получить и технологии, и специалистов, способных их внедрить. Учитывая, что добровольно к ним ни один представитель развитых рас не отправится, быстро находится альтернатива – трудовое рабство. Станция «Черная жемчужина» – место, где на постоянной основе находятся не просто представители криминала, но и сотрудники разведок этих самых малых рас. Достаточно часто они выставляют заказы на поимку, например, инженеров, биологов, конструкторов, генетиков, медиков. Список можно продолжать очень долго, поскольку нужда в квалифицированных специалистов никогда исчезает. Фактически, «Черная жемчужина» стала пристанищем для криминала и наемников большого мира и разведок малых рас. Причиной тому оказалось ее расположение и происхождение. В годы существования Империи Дракона искомое место являлось научным центром и перевалочной базой для разведывательных кораблей и экспедиционного флота, занимающегося изучением галактики и выявлением пригодных для колонизации планет, рас, которые можно ассимилировать, поиском месторождений руд и бокситов. Когда началась гражданская, а станции, фактически, забыли. Персонал и охрана, лишившись снабжения и поддержки метрополии, были вынуждены искать способ выжить. И нашли его, начав торговлю с теми самыми малыми расами, а затем и вовсе превратив черную жемчужину в нечто среднее между торговой площадкой, казино, ремонтным доком и гостиницей. За прошедшие с тех пор века, ситуация сильно изменилась. Постепенно активизировалась деятельность представительств малых рас, которые принялись использовать станцию в качестве зоны для переговоров и торговли. Затем сюда пришли финансисты, создавшие отделение бирж. Однако, из-за того, что все они нуждались в технологии старших собратьев по разуму, получить которые было более чем проблематично, в кратчайшие сроки сформировался еще один рынок услуг. Наемники и охотники за головами, каперы и прочие полузаконные личности с мутной биографией и даже откровенные пираты вцепились в возможность заработать на чужих потребностях. Всего-то и надо заниматься привычным делом, но не убивать всех подряд, а тащить к представителям этих самых малых рас. А те, к слову, не брезговали никакими пленниками, поскольку изучали и людей, и Элкар, и Эльдар, и Дворфов, и Урукхай. Даже Элари не были обделены вниманием. Не меньше внимания уделяют эти самые малые народы практически любым захваченным грузам, особенно, если они являются промышленным оборудованием, высокотехнологичной продукцией, вроде нейропроцессоров, микрочипов, блоков и систем связи и им подобных, жизненно важных для кораблестроения и кибернетики. Даже запчасти от устаревших по меркам больших государств сельскохозяйственных установок едва ли не с руками отрывают. Однако, расцвет космического разбоя, произошедший 1500 лет назад, закончился за какие-то пару столетий. Наследники империи дракона сменили свои флотские доктрины, сделав ставку на быстрый и маневренный флот, вместо медлительных гигантов, а затем и вовсе разрешили крупным компаниям закупать боевые корабли для охраны караванов с товарами. Системы нейтрального космоса и конфедерация независимых колоний не отставали в этом вопросе. Как результат, уже через 200 лет после развала империи разгул пиратства закончился. На смену ему пришли нападения на независимые системы, промышленный шпионаж и каперство, а затем и появились ЧВК, что, получая финансирование от самых разных стран и рас, могли позволить себе нападение даже хорошо охраняемые караваны с дорогими грузами. Из-за этих процессов на черной жемчужине обосновались и скупщики всех мастей, готовые за гроши скупить любые агрегаты и комплектующие от самого разного оборудования. Затем спрос на ремонт и модернизацию кораблей, создаваемый пиратами и наемниками, привел к появлению уже полноценных доков, а затем и строительных стапелей, позволяющих проводить не просто глубокую модернизацию, а сборку новых вымпелов с нуля. Ко всему прочему, далеко не самый благочестивый контингент обеспечил развитие на черной жемчужине и горного и гостиничного бизнеса, баров, ресторанов, производства наркотиков и даже борделей, где в качестве сотрудников были не только киборги и клоны, но и вполне обычные разумные самой разной расовой принадлежности. И, что совершенно неудивительно, далеко не все они оказались там добровольно. Занятнее всего то, что сам факт существования черной жемчужины выгоден всем, включая федерацию, доктринат, магистрат и независимые колонии. Станция позволяла делать то, что без нее могло спровоцировать большую войну. Например, приграничные системы всех крупных стран не на пустом месте похожи на оборонительные линии и обладают такой плотностью ПКО, каковая отсутствует у столичной планеты. Игроки периодически прощупывают друг у друга, продавая ЧВК или пиратам относительно устаревшие корабли и давая наводки на некие хорошие трофеи, находящиеся где-нибудь среди приграничных систем своих противников. Если с татар, Кардия и им подобные места позволяют вести относительно приличные, находящиеся в рамках закона, дела, то черная жемчужина, фактически, является чем-то вроде обратной стороны медали большой политики и еще больших денег, циркулирующих в галактике. И когда мы туда отправимся, поинтересовался я, глядя на задумчиво пьющего кофе Сириуса. После того, как мои знакомые ответят, пожал плечами Блэк, лететь туда без гарантии получения желаемого – не лучшее решение, знаешь ли. Хорошо, что ты подумал об этом, вздохнул я. Значит, надо смотаться в задницу нейтрального космоса, под нос ушастым ксеносам, посмотреть, что у них там происходит, а затем вернуться, фыркнул Дворф, глядя на своего собеседника. Все так, последовал ответ, произнесенный спокойным голосом. Дворф несколько минут задумчиво смотрел на чай в своей кружке, после чего, поставив его на стол, хмыкнул. Цена контракта – 100 тысяч за информацию о происходящем в системе, включая записи ГДО и тактического анализатора. Если получится совершить посадку на планету и собрать данные на поверхности, еще 50. За доставку сюда комплектующих боевых роботов, что атаковали систему, в зависимости от их типа, принялся пояснять заказчик, достав из ящика стола пластиковый лист с длинным списком названий, рядом с каждых из которых красовались далеко не маленькие суммы, самое дорогое, блоки памяти, нейропроцессоры, стационарные модули и, взяв прайс, наемник погладил собранную в косы бороду и принялся внимательно читать список, предоставленный его собеседником. Какие интересные пункты. Элементы роботов с органическим покрытием, имитирующим представителей известных рас. Киборги, как я понимаю, поднял взгляд на заказчика Дворф. Или тут нечто иное, это не простые киборги, покачал головой собеседник ксеноса, и скины на базе нейропроцессора с возникающими и затухающими нейронными связями. В качестве его софта используется копия личности настоящего разумного, как правило, давно умершего, ил, или ви, копия настоящей личности с внесенными в нее изменениями, покачал головой заказчик, потому и цена на блоки памяти такая вкусная. Наемник пожал плечами, после чего вновь уставился на документ в своих руках. В целом, этот заказ обещал неплохую прибыль, при минимальных рисках. Его корабль, старое корыто, эльдарской постройки, периода существования людской империи, не сравнится с человеческими кораблями того же периода, но и совсем дерьмом не выглядит. Экипаж, смешанный, но среди солдат и офицеров хватает ушастых, потому у них получится, при правильном подходе, все провернуть тихо и так, что явившиеся туда флотские кретины, выдающие себя за ЧВК, еще и помогут им погрузить трофеи на борт. Тот факт, что заказчиком является человек, не слишком волновал Дворфа. В нейтральном космосе люди могут работать на Ильдар, Алкарнаэлари, а последние так и вовсе на Урукхай. Здесь, за границей могущества крупных государств, расовая принадлежность уже не столь важна, как личные качества, репутация и наличие в руках оружия. Даже самые благополучные системы, что превратились в промышленные центры нейтрального космоса, предпочитают содержать пару-тройку полнокровных эскадр и орбитальные крепости, дабы их не вздумали пробовать на зуб любители легкой наживы, коим тоже насрать на длину ушей, цвет глаз, кожи и генетику. К тому же, за сидящим перед Дворфом человеком могут стоять вовсе не доктринат или федерация, а какая-нибудь крупная корпорация. А они таки порой контролируются криминалом или кланами потомственных богачей, которым плевать на политику, а на первом месте стоят прибыли. Если взять по нескольку штук каждого, оценив список, принялся прикидывать наемник, можно это все загнать разным заказчикам и получить с одного рейда двойной, а то и тройной, гонорар. Неплохой вариант. Беремся, поднял взгляд Дворф на человека, спокойно пьющего кофе. Мда, вот какой засранец, фыркнула Глару, заставив меня обернуться. Что случилось? Развернув кресло, я уставился на Элари, оторвавшись от процесса перенастройки двигателей, благо, это было возможно прямо с панели управления в пилотской кабине. Была информация о довольно жирном заказе, вздохнула девушка, разведка на планете, куда явились эти мятежные роботы. Я еще думала, браться или нет, но какой-то засранец успел раньше связаться с заказчиком и теперь нам на этот заказ можно не рассчитывать. Ты про Ауригу? Поинтересовался я, нахмурившись. Именно про нее, кивнула Рина. Хм, не думаю, что нам стоило бы туда соваться. Все же, боевые роботы под контролем взбунтовавшегося и, не шутка, они не устают, не испытывают эмоций. С ними очень сложно справиться. Но там же всех этих роботов уничтожили, пожала плечами Глару. Возможно, Рина резко повернулась ко мне и поинтересовалась. Подожди, дело же не только в боевых роботах, так, я задумался о том, стоит ли рассказывать ей о произошедшем на борту Золотой Жилы. Слишком уж опасные сведения, да и реакция Элари может оказаться непредсказуемой. Давай сойдемся на том, что не все и выглядят привычным тебе образом. Некоторые из них могут обладать внешностью живых людей, эльдар, дворфов, кого угодно. И не только внешностью, памятью, логикой, мимикой, жестами. У них даже будет возможность есть и пить обычную пищу. Гибриды машины и живого существа, скажем так, с каждым моим словом, усмешка на лице Рины становилась все более неестественной, а затем и вовсе исчезла. Глару задумчиво уставилась на экран иллюзию перед собой, после чего покачала головой. В это трудно поверить. Впрочем, чего только не бывает. Мы как-то наткнулись на древний корабль, постройки Эльдар. Кстати, все системы были исправны, но топливо закончилось. У него даже гипердвигателей не обнаружилось. Зато в трюмах мы увидели сотни тысяч криокапсул, давно выключившихся. Потом Ник смог вытащить из центрального компьютера блоки памяти и частично расшифровать их содержимое. Оказалось, что экипаж нес вахты посменно, каждая группа, по 2 месяца. Затем они отправлялись в свои криокапсулы. Это был колониальный корабль, один из первых того периода, когда Ильдар только начали свою экспансию, но еще не дошли до открытия гиперпространства и способов путешествия с его помощью. И что же случилось на борту этого судна? Рина, покосившись на меня, вздохнула, но рассказ продолжила. Среди офицеров одной из дежурных смен произошел конфликт, переросший в поножовщину. Виновник решил, что надо довести дело до конца и воспользовался арсеналом, убив остальных. Затем он отключил автоматику, которая выводила из Криасна следующих членов экипажа и застрелился. К тому моменту, как запасы топлива подошли к концу, корабль, сбившись с курса, провел в космосе больше 8000 лет. А сколько потом, точно неизвестно. Ник не смог найти данные о судне в открытых источниках, а бортовой журнал был поврежден и содержал только часть данных. Писк сигнала по поступлению на корабельную электронную почту сообщения заставил Рину замолчать. Девушка, посмотрев контакт, которому он адресован, нахмурилась и, грустно вздохнув, произнесла: «Это для Блэка. Отправитель находится на черной жемчужине». «Вот как, наше ожидание подходит к концу», — улыбнулся я. «Несмотря на то, что моя жизнь сделала очередной крутой поворот, вышвырнув меня из Федерации Драконов в число наемников нейтрального космоса, сожалений по этому поводу не было. Неожиданно для себя самого, я понял, что мне необходимо постоянное движение, опасность и риск. Без них жизнь начинает казаться пресной, а то и вовсе похожей на гниющую тухлятину. Потому путешествие в логово криминального мира не слишком беспокоило, вызывая чувство азарта и будоража кровь. К тому же, моя демоническая составляющая, с которой, наконец-то, удалось найти равновесие, требовала войны, крови и убийств. И я совершенно не хотел отказывать данной части своей натуры. Вообще, 7 с лишним лет гражданской жизни в качестве инженера-ремонтника на заводе открыли мне глаза, пусть и не сразу, а лишь после встречи с Ланой и Сириусом. Стало понятно, что я не могу быть нормальным законопослушным гражданином. Во всяком случае, безболезненно для самого себя. Ежедневная рутина, бытовые проблемы и необходимость держать себя в рамках того, что называют приличиями, давили на психику не хуже ментальных атак. Да, я не тот Айзек, коим был в годы своей прошлой жизни. Перерождение, прошедшее не по плану, привело к тому, что моя личность сильно трансформировалась. В чем-то ослабела, а в чем-то стала сильнее. Это повлияло на привычки и взгляды, отношение к себе и окружающим, к миру вокруг и заставило пересмотреть, переосмыслить и переоценить очень многое. Что странно, этот процесс каким-то образом прошел мимо моего внимания, словно бы фоновый процесс. Теперь же, отойдя от последствий многолетней депрессии, мне удалось оценить даже поступки и на золотой жиле. Собственно, разговоры с киборгами, обладающими памятью и внешностью моих давно умерших друзей и знакомых, помогли осознать все те изменения, что произошли внутри меня. Во многом, это даже помогло в процессе избавления от внедренных в психику программ на самоуничтожение. «Сириус, вызвал я Блэка по корабельному селектору, тебя ждет послание от кого-то с черной жемчужины. Неси сюда свою задницу». Получив доклад об успешной инфильтрации группы и в ряды Элкар и Эльдар, чьи общины проживают на планете Аурига, Кардана внесла эту информацию в собственные базы данных в группу второстепенной аналитики. Сейчас инфильтраторы, сумевшие проникнуть в ряды ксеносов, не слишком полезны. До того момента, когда они окажутся необходимы, пройдет очень много времени. Успех проведенной операции, несмотря на риски, вызванные необходимостью длительного путешествия золотой жилы в довольно опасные части нейтрального космоса, был достойным вложением в будущие операции. Анализ, моделирование. Приступаю к проектированию нового мобильного производственного комплекса. Несмотря на то, что недавняя операция оказалась невероятно успешной и плодотворной, Кардана оценила проблематичность использования возможностей блока считывания информационных полей, а без него создавать слепкие образы личности живых и давно умерших органиков для их инсталляции на новых инфильтраторов попросту невозможно. Гонять золотую жилу с единственным таким артефактом и собственным центральным модулем – громаднейший риск. Теперь доступные Кардане вычислительные мощности были направлены на проектирование нового блока считывания и универсального автономного артефактно-алхимического производственного комплекса. Причем, Искин намеревалась создать их с использованием новых, недавно полученных от инфильтраторов, данных. Для этих целей и решила использовать сразу несколько кораблей, где будут размещены все эти комплексы, дабы обеспечить своим творением максимальную скорость производства лазутчиков. К тому же, Кардана пришла к выводу, что необходимо в кратчайшие сроки собрать сразу несколько аналогов золотой жилы, дабы увеличить производственные мощности. Недавняя операция на Ауриге показала, что скорость реагирования ксеносов, равно как и людей, может создать изрядные проблемы в будущем, а их мобилизационные резервы, консервационные парковки с целыми флотами древних, но находящихся в боеспособном состоянии, кораблей – планеты склады с наземной техникой и оружием, сохранившиеся с периода агрессивной экспансии Империи Дракона, вполне могут быть брошены в бой, если органикам станет известно о планах Искина. Не только люди не желают расставаться с привычным образом жизни, другие расы не станут сидеть сложа руки, когда окажется, что грозное государство, что коваными подошвами солдатских ботинок вбивало гордость народов в дерьмо, заставляя склониться перед человечеством, возрождается из небытия. Для них флаг Империи Дракона – один из самых страшных ночных кошмаров даже сейчас, спустя полтора тысячелетия после ее развала. Именно получение информации об отношении ксеносов к возможному восстановлению павшего государства заставило и пересмотреть уже заложенные тактические и стратегические планы и проекты. Входящие сообщения. Отчет. Спящий агент Лоран. Данные. Результаты разведки биокораблей флота доктрината человечества. Особое внимание. Группа разведчиков смогла спрятать один из следящих дронов внутри корабля, проходившего тестовые стрельбы. Данные о судне поступают на переданных разведчиками частотах КСС. Полное сканирование конструкции судна в покое и динамике. Приложение 1. Данные о работе двигателей во время стоянки и на марше. Приложение 2. Сведения о применяемых судном вооружениях. Приложение 3. Кардана выделили 3% своих мощностей на анализ поступившего сообщения и продолжила работы по проектированию более совершенных аналогов своего главного узла. Пока ее органическое тело не готово, ей необходимо озаботиться резервными мощностями, а затем принять окончательное решение, касающееся операции по имитации собственной гибели. Необходим антураж, для того, чтобы органики посчитали меня сошедшей с ума, внесла дополнительные элементы в наметки плана действий Кардана. С помощью имитации безумия можно будет скрыть нестыковки, касающиеся относительно небольших ресурсов, которые будут использованы в грядущей операции. И не просто так задействовала во время штурма Ауриги не все имеющиеся силы, а в качестве рейдерских вымпелов использовала первые модели легких кораблей, что были созданы ею для тактических операций. На текущий момент уже введены в строй сразу 10 подобных судов, но значительно отличающихся от своих предшественников конструктивно. Аналогично и с фрегатами, отправленными к системе ксеносов. Там были первые модели, служившие в качестве средства выявления проблем и недостатков систем, возможных детских болезней, присущих любой новой технике. Обнаружить их с помощью предварительного моделирования или в условиях полигона практически невозможно, как и предугадать или просчитать. Потому пришлось потратить ресурсы и пойти на риск срыва операций, вероятность которого составляла неприемлемые 4,52%. Закончив с основным проектом, Кардана произвела очередное перераспределение вычислительных мощностей и принялась изучать отчет о действиях наемников, использовавшихся в качестве разведки. Собранные ими материалы оказались более чем достойными. Ни один другой отряд не смог добиться таких результатов. Особенно, это касается постоянно действующего дрона-шпиона, спрятанного в недрах органического корабля. Анализ. Они кормят корабли раствором, создаваемым из переработанных живых существ. Основной тип белка, животного происхождения и составляет порядка 62,43% состава. На втором месте, 34,2% белки, предположительно, полученные в ходе переработки представителей неизвестной расы. Поиск в базах данных информации о генотипе. Данные отсутствуют. Кардана несколько миллисекунд анализировала полученные результаты обработки отчета, после чего подала запрос в системы квантовой связи. Однако, поиск по общедоступным сетям тоже не дал результатов. Формирование запроса резиденту-информатору на поиск информации о неизвестной расе, предположительно использующейся в качестве источника белков для снабжения органических кораблей.